Эпилог. Злата. «Твое платье готово», — заявила сестра, в сотый раз критически меня оглядев. «С того самого дня, как мы вернулись в мастерскую, нас осаждали десятки клиентов, жаждущих заиметь наряд от самой Тафилис Южной и невесты короля. Мое имя не сходило со страниц газет, но титул королевы впечатлял больше, чем способности. Я это понимала и только посмеивалась, чего не скажешь о модистке. Иногда родная подружка нервничала, но недолго. Уже не раз мне поступали предложения перейти в другую мастерскую с заоблачной оплатой за идеи. Но я на это не велась, да и зачем? У меня теперь новые обязанности, связанные с приобретенным и будущим титулом. Леди Злата Южная — это вам не студентка Максимова, которая прибыла в этот мир исключительно с корыстной целью — заработать в новогоднюю ночь. Роль Золушки оказалась пророческой, и корона светила вовсе не бутафорская. К слову сказать, ту находку принц нарочно разместил в своем кабинете на самом видном месте — на кактусе. Похоже, я иногда ему чем-то напоминала это шипастое растение. Чудесно! Выдохнула я, глядя на себя в зеркало. Восхищаться было чем. Я нарисовала платье, похожее на наряд одной из заграничных принцесс моего мира. А Тафи его воспроизвела, но вышло гораздо лучше. «Принц не устоит», — заявила модистка и подвигала бровями. «Хотя, судя по тому, что вот уже неделю ты не ночуешь дома, на правах старшей сестры я хочу спросить, а не передумала ли ты выходить замуж?» «Не передумала. И вообще, я просто вам с Рэем не мешаю». Отозвалась я и сделала вид, что поправляю идеально сидящий лиф. На самом деле, я пыталась справиться со смущением, которое нахлынуло внезапно. И все почему? Потому что вспомнила наш самый первый раз с Данияром. Это случилось не неделю назад, а раньше. Месяц или чуть больше. Я следовала за экономкой, которая знакомила меня с замком. Но не как в первый раз. Она сама предложила показать владение, и я решила, почему бы и нет. Никто и никогда не учил меня распоряжаться столь огромным хозяйством, а Варвара в этом деле незаменимый человек, который обещал помочь разобраться во всем. Данияр ей верил, так чего бы и мне сомневаться. И вот шла я, шла, никого не трогала, спускалась по ступеням в винный погреб, а на стенах вспыхивали магические светильники. Варвара рассказывала, что к чему и откуда поставляется это вино, кто лучше всех его делает, а за кем нужен глаз да глаз. Я заслушалась простой и понятной речи, засмотрелась на порядок в просторном каменном помещении. Где-то впереди показался ряд бочек, блеснувших ободами. И надо ж такому было случиться, что я запнулась. Ноги подогнулись, и я полетела вперед, едва не сбив экономку. К счастью, носом не пропахало, досталось коленям и ладоням. Боль пронзила руки и ноги мгновенно, но я не закричала, только охнула, помянув тех, кто не смотрит под ноги. Как, каким образом об этом узнал Данияр, совершенно непонятно. Не прошло и двух минут, как он ворвался в погреб. За ним прискакал Гердослав. Жених подхватил меня на руки и понесся к целителям. На мои оправдания, что не так все страшно, я даже испугаться не успела. Вервольф только гневно оглянулся на Варвару. И мне стало стыдно перед женщиной. Я обязательно с ней поговорю, но чуть позже. Она-то не виновата, что невеста принца такая растяпа. Данияр даже слушать не захотел, что мне уже не больно. Ногой открыл дверь в лечебницу и водрузил меня на стол целителю. Лично следил, как обрабатывали ссадины на руках, им досталось больше всего, коленки спасла юбка, и ногах. А потом я также на руках была отнесена в королевскую спальню, после чего мне было велено отдыхать. «Но я не устала!» Попыталась возразить, глядя в глаза мужчины, присевшего на край постели. Однако не это сейчас было главным. Боль прошла еще у целителей, а любопытство оставалось неудовлетворенным. «Как ты узнал?» «Синеглазка, ты не представляешь, что я испытал, когда понял, что тебе больно. Мы с Гердом рассматривали карту, и тут меня словно ударили, и я понял, что дело в тебе». Потрясённая, я смотрела на оборотня и не знала, что сказать. Получается, всякий раз, когда я поранюсь, упаду или еще что-то, тебе прилетит? А если будет больно тебе, то я это тоже почувствую? Ты нет. Данияр дернул щекой. Я позаботился об этом. Он сидел весь такой сосредоточенный и немного напряженный, а мне вдруг захотелось его поцеловать. Видела, как мой Вервольф переживал. Помнила, как прижимал меня к себе, доверив только целителям. Он ведь действительно за меня волновался, а значит, любит и дорожит. Наплевав на запрет целителя лежать и не скакать, я встала на колени и приблизилась к Данияру. Обняла его за шею и поцеловала. Неспешно, давая понять, что каждая минута, проведенная рядом, для меня очень важна. «Спасибо тебе», — выдохнула в губы темного принца. «За что?» Вервольф не растерялся, и тут же сработал его хватательный рефлекс. Руки оборотня сцепились замком на моей спине. «За то, что ты есть, Данияр, и за то, что делаешь для меня». Не говоря ни слова, принц потянул меня на себя и поцеловал. Не нежно, а скорее требовательно, словно стремясь передать все беспокойство, которое сегодня он испытал. От его прикосновения и напора огонь вспыхнул на губах, разнесся по венам. Останавливаться не хотелось. Одежда на Вервольфе показалась лишней, и я запустила руку ему под рубашку, желая прикоснуться к заманчивому прессу и пересчитать кубики. Или хотя бы просто потрогать. Принц вздрогнул, слегка отстранился, но взгляда не отвел. «Ты действительно этого хочешь, Злата? Сейчас?» «Хочу. Ты ведь меня не оставишь, если тебе не понравится?» Последние слова были сказаны в шутку, только Дан не оценил. «Даже не мечтай», — пригрозил оборотень и шумно выдохнул. «Синеглазка, как же я люблю тебя!» Я смотрела на него, не отрываясь, но это длилось всего несколько секунд, решающих, толкающих на сближение. Одежда стала лишней, и мы без промедления избавили друг друга от нее. Мы оба превратились в пылающий костер, в котором горели не в силах отстраниться. Я позабыла о содранных ладонях и коленях. Все потому, что рядом со мной был тот единственный, к которому тянулось сердце. «Злата, ты о чем задумалась?» Таффи выдернула меня из воспоминаний. Оказалось, я уже успела снять свадебное платье и сейчас пыталась сунуть правую руку в левый рукав рубашки. «Ой!» — только и вырвалось у меня. Поспешила перевести тему. «Давай сейчас твоим платьем займемся». «А как? Я не смогу». «Сможешь». «Я уже все придумала. Нам нужны зеркала. Много зеркал. Ты будешь видеть себя и творить. Выбирай. Или едем в замок, или же хватит наших. Придется снять из ванной, из спален, из коридора. Давай попробуем». Повеселела сестра, и, надо сказать, у нее все получилось. В назначенный день мы обе вышли замуж. Я за самого лучшего мужчину на свете, за Данияра Радуонского, который в тот же день был коронован. Таффи за Рея Быстрова, за графа Рея Быстрова, потому как капитан оказался не таким уж и простым стражем. Гостей было много, включая короля Вильдора. Само собой, отец у нас был настоящий, а не какой-то приглашенный. Таффи за 2 месяца немного оттаяла, и они с родителем общались вполне мирно. Я же и вовсе перестала называть советника маркизом, чем очень порадовала Фердинанда Южного. Только папа. Сначала было трудно, а потом гораздо легче. Он инициировал расследование, в результате которого злобная теща была сослана на рудники. С женой не разошелся. Поступок матери для нее стал неприятным сюрпризом. Пусть теща и действовала в интересах дочери. Это доказала магическая проверка. Я не осуждала отца, желая ему исключительно счастья. С женой маркиза мы познакомились только на свадьбе. Она вела себя довольно сдержанно, не позволив себе выразить и тени неудовольствия в мой адрес. Как позже признался мне отец, женщина очень переживала из-за произошедшего, но желание познакомиться с родными дочерьми мужа перевесило боязнь покинуть свое поместье. К слову, дом в Радеоне отец все-таки купил и выбрал тот, что неподалеку от нашего замка. На свадьбе присутствовала и герцогиня Савойская вместе с дочерью. Они выражали свое почтение и заверяли в вечной преданности. Впрочем, так делали все присутствующие на торжестве. Крутиков был осужден, но не так сурово, как Сорель. Лорда Коня казнили на площади, зачитав все его преступления. Грызуна отправили в другой мир, лишив права возвращаться в течение 5 лет. Что касается Алекса Павлова, так он и без меня не пропал. Сошелся с той самой продавщицей нижнего белья, а навсегда перемещаться домой отказался. Посетил родных и через несколько дней вернулся сюда, объявив своим, что находится в длительной командировке. Естественно, все эти перемещения осуществлялись исключительно с ведома моего мужа и главы тайной канцелярии. Межмировые порталы были взяты под жесткий контроль. В новый мир удалось переместить множество научных книг, описаний разработок. С оружием не вышло, и я была этому только рада. Зачем оно, если есть магия? Захоронение моей приемной матери по приказу Данияра каким-то образом перенесли в новый мир на королевское кладбище. И я была за это очень благодарна, ведь столько лет она была самым близким мне человеком. Количество близких с годами стало больше. Через год у нас родился первенец, наследник. Еще через год — двойня, мальчик и девочка. Принцесса сразу стала любимицей отца и дядюшек, а заодно и деда. Мальчиков тоже без внимания никто не оставлял. Они купались в любви и заботе близких. Слуги и те улыбались, когда между собой говорили: «Наши-то принцы лучше всяких заморских». Мы с мужем были полностью согласны с этим утверждением. Таффи тоже не отставала и подарила своему капитану 2 очаровательных дочек. Оборотень сурово посматривал на всех мальчишек в округе, прикидывал, кто из них захочет стать зятем и разлучить отца с кровиночками. Постскриптум. Я не стала архитектором, и у меня нет ученого звания. В общем-то, все это мне совершенно не нужно. Зато у меня есть моя любимая семья, большая и дружная. И с каждым годом она становится мне все дороже, а прожитые рядом с Данияром минуты все ценнее.